Глава вторая. Знакомство с ложей. «Кто бы вы ни были, перегибаете палку», — предупредил я незнакомого некроманта. «Я уже отчужденный, и мне не нужна сопричастность». «Но это же для вашего блага», — удивился интеллигент. «Вас жестоко обманули. Все, что я хочу, это спасти вас от ненужных страданий. Соглашайтесь, пока не поздно». «С кем имею честь?» — напомнил я ему, что мы до сих пор не знакомы. «Якоб Пельняк», — едва заметно поклонился он, — «глава этого филиала. А про вас я в курсе, можете не представляться», — улыбнулся мужчина. На вид ему было лет 35. Ухоженный, одет по светской моде. Брюки, белая рубашка, жилетка, часы на цепочке и дорогие запонки в форме запахнувшейся в крылья бабочки. «Тогда я не понимаю вашего упорства в моем задержании. Я прошелся по комнате, занимая удобную позицию, чтобы охватить в поле зрения всех присутствующих. Теней тут предостаточно. Если что, устрою локальный огненный ад в замкнутом пространстве и нырну в потусторонний мир». «Артем Борисович, я вам не враг, но и вы меня поймите. К нам в ложу приходит незарегистрированный некромант, к тому же отчужденный, и приносит целую гору пальцев», — оправдывался он, посматривая на часы. «Мы за ними бегаем по лесам месяцами. А вы хотите сказать, что на раз-два убили 14 отступников?» Меня так и подмывало раскрыть, что их было больше. Просто я сглупил и впитал гемом много тел до того, как узнал о вознаграждении. «Мое дело принести пальцы. А как я это сделаю, уже не ваши проблемы». «О каждом истреблении отступников вы должны были докладывать командиру отряда, Артем Борисович. А он, в свою очередь, осведомляет нас. Вы нарушили правила. В последний раз предлагаю. Пройдите...» «Нет!» — перебил я его и достал из нагрудного кармана рунический нож. «Эту дрянь я проходить не буду». «Как ты смеешь так поносить наш обряд? Ты поплатишься жизнью за такое неуважение!» — встрепенулся один из просветителей, что недавно инициировал второй шаг. «Я уже убивал некромантов», — поигрывая медным ножом, сказал я и расплылся в усмешке. «Если хочешь, нападай». «Михаил, остынь». Якоб подал сигнал подчиненному не мельтешить, и тот послушался, убирая руки с соломенной фигурки на поясе. «Это у вас рунический нож?» — вдруг заинтересованно спросил он меня. «Он самый», — коротко ответил я. Пельняк встал в позу мыслителя и потер подбородок. Видно, что случившееся для него пошло не по плану. Проблемы с тайной канцелярией никому не нужны. Потому он жестом приказал, чтобы все вышли и выпроводили новоиспеченную двойку. После минутной возни некроманты покинули помещение, и дверь закрылась. «Опустите оружие, Артем. Я хочу с вами поговорить на чистоту. Расскажите мне, кто провел обряд отчуждения? Поймите, я обязан провести проверку. С меня спросят. Сопричастность вы проходить не хотите. Ладно, опустим этот вопрос. Я не настаиваю. Но по закону мы вправе задержать вас до конца расследования. У меня нет желания бросать вас за решетку. Просто скажите имя». «Какая разница?» — пожал я плечами. «Он давно мертв. Я его убил. Так что все. Можете доложить, предатель уничтожен окончательно и бесповоротно». «Шутить изволите? Хм», — нахмурился Якоб. «Ну а все же». «Евгений Нестеров», — солгал я ему, но не наугад. Это имя услужливая память подкинула неспроста. «С мертвых отступников Терех принес мне ворох документов, и я успел их бегло пробежать взглядом. Его палец в той куче, что я принес. Можете сверить. Он срублен уже с мертвого тела». Распинаться перед этим франтом и выдавать свои источники я не собирался. С него станется и вранья. Терех мне пока нужен живым. Так что я без зазрения совести смотрел ему в глаза и ждал, как же он поступит. Строит из себя само благоразумие. Видали таких и не раз. Мягко стелет. «Я удовлетворил ваше любопытство?» Напомнил я ему о своем существовании, а то пауза затянулась. «А? Да, да, Артем Борисович», — выйдя из задумчивости, ответил он, а затем в дверь постучались. «Войдите!» В комнату проскользнул тот самый первый некромант, что встретил меня на выходе из кассы. Он что-то прошептал на ухо своему начальнику и, стрельнув на меня недовольным взглядом, удалился. «Что ж, не смею задерживать», — разочарованно вздохнул Якоб. «Информация о вас подтвердилась». Я положил нож в нагрудный карман и вышел вместе с главой филиала наверх. Он проводил меня до самых дверей и перед выходом попросил пройти тест его ауроскопа. Я не стал отказывать. 3 процентиля. Хм. Не советую идти дальше первого шага. Дело, конечно, ваше, но так вы не покинете мир в столь раннем возрасте. С этим я как-нибудь сам разберусь. Мы пожали друг другу руки. А знаете что? Приходите ко мне завтра на бал в Вологде, Артем Борисович. Можете привезти с собой даму или кого захотите. Будет весь местный бамонт, фуршет, танцы. С радостью приму вас. Считайте это попыткой скрасить неудавшееся знакомство. Принимаю ваше предложение, Якоб Стефанович, — подсказал он и объяснил, как добраться до нужного места. Когда я отделался от него, то вздохнул с облегчением, потому что этот пельняк, то еще земноводное, холодное, липкое, смотрит практически не мигая, но самое раздражающее, когда не понимаешь, что от тебя хотят. Некромант явно был богат и со связями везде, где только можно. Видит Бог, ему от меня что-то нужно. Я задумчиво побрел обратно в дом Гольдштейнов. Ривка доделывала свою двадцатку, а Ицхак с Семеном суетились над ужином. Еще с порога в ноздри залетел вкусный запах булькающего на плите борща. Девушка делала успехи в зачаровании, и после черной полосы у нее намечался дикий прогресс. Совсем недавно она смастерила шикарный меч на 30 процентилей воды. В ней горел этот азарт артефактора, когда каждый раз хочется взять величину повыше. Ривка накопила на нужные дорогие ингредиенты и сделала попытку, потратив порядка 12 часов на весь процесс. Ей помогали Ицхак и Семен, по очереди сменяя друг друга, чтобы не уставать. Меня попросили не вмешиваться во время любых ее работ, потому что, цитирую, «я сбиваюсь, когда ты подходишь». Это меня, конечно, улыбнуло, но было немного обидно. Водный меч быстро нашел своего покупателя, и владелица лавки обогатилась на 20 тысяч рублей. Их она собиралась пустить на закупку болванок, небольшой косметический ремонт самой лавки и часть отложить на черный день. «Что-то ты долго», — поприветствовал меня Ваня, развалившийся на софе с книжкой. «Да так, познакомился с местным лидером ложи», задумчиво ответил я, плюхаясь в кресло. Мы были в соседнем помещении от мастерской и кухни. «Судя по всему, он оказался редкостной дрянью?» поднимая на меня глаза, спросил Ломоносов. «Да хитрый какой-то тип. Не могу понять, что ему надо. Сначала чуть под суд не отдал за...» Я оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает. «За то самое, ну ты понял. У меня все вышло». Ваня отложил книгу в сторону и сел, скрестив пальцы. «Отлично. Надеюсь, прошло без происшествий?» — полушепотом спросил он. Вместо ответа я кивнул ему и показал один палец, означавший первый шаг. Ломоносов радостно сжал руку в кулак. «А что дальше?» «Были проблемы с регистрацией в ложе. Потом нюансы объясню. Но после всех препираний позвал завтра на бал в Вологду. Мол, извиниться хочет. Так-то я не пуп земли, чтобы передо мной распинаться, понимаешь?» Ваня кивнул и пару раз обернулся. «Я тут тоже кое-что узнал», — заговорщицки сказал он. «С этими отступниками не все так просто, Артем. Да и с брешами какая-то неразбериха творится». «Поподробней?» «По словам нашего продажного друга Тулинского, часть дворянства спонсирует банды некромантов». «И зачем?» — задал я справедливый вопрос. «Это чисто мое предположение. Но сам посуди. Бреши — тоже ресурс. Особенно слабые. Вот мы с тобой закрыли уже две, считай небольшим отрядом. Ну, с твоими новыми друзьями. В общем, усилия не сказать, чтобы значительные, но выгода вполне осязаема. Если хочешь знать мое мнение, кто-то очень не желает зачищать Вологодский участок под ноль». В словах Вани был резон. Терех мне рассказывал, что существуют сильные банды отступников, объединенные в кланы. И это целая преступная организация. Точнее, их было несколько. Такую ораву сильных некромантов никакие деревеньки не прокормят. Обычных людей, по сути, грабило всякое отребье первого и второго шага. А вот настоящие волкодавы сидели на финансовой игле и высовывались, когда скажут. С этого ракурса жизнь в бастионе заиграла совсем другими красками. «Они их держат, как фермы», — сказал я сам себе. «Специально мешают закрывать чужим ликвидаторам». Ломоносов поправил очки и вставил. «Ты понимаешь, что это замкнутый круг войны? Они здесь добывают ресурсы на алхимию для передовой, чтобы наши ребята получали зелья. А там, скорее всего, тоже мешаются под ногами». «Чтобы Северная никогда не закрывалась», — закончил я его мысль. Получался эдакий круговорот военных поставок, который очень невыгоден узкой прослойке лиц. «М-да, как тут все заброшено», — размышлял я. «Ладно, есть кое-какие мысли», — хлопнул я по коленям и встал. «Но надо сначала выслушать, что предложит этот пельняк. Будем держать нос по ветру и заниматься своими делами». Я его обрадовал, что вскоре у нас появится квалифицированный отряд зачистки. Это вызвало еще больше удивления у Ломоносова, и он даже как-то по-другому стал на меня смотреть. С большей верой, что ли, в наш совместный проект. «Перед тем, как мы съедим всю эту вкуснятину, у меня есть хорошая новость», — сказал я, когда все расселись перед ужином и глотали слюнки, глядя на горы яств. «Завтра я приглашен на бал в Вологду». «Ух ты!» — вставил Ицхак. «То есть поздравляю!» — встретился он взглядом с Ломоносовым, который недавно объяснял ему важность застольного этикета. «Это еще не все. Я хочу там видеть вас всех, в том числе и тебя, Семен. Ты пойдешь как гость», — добавил я, глядя, как расширяются глаза старика. «Да вы что, барин? Артем Борисович, неудобно как-то. Я же... Где это видано?» Растерянно поправлял он скатерть и расставлял вилки с ложками под правильными углами. «Это не обсуждается», — твердо настоял я. «У меня нет выходного платья», — развела руками девушка. «Значит, завтра всем купим наряды. Насчет денег не волнуйтесь, я все оплачу. Это мой маленький подарок вам всем. А теперь давайте есть, а то эта жареная курочка сведет меня с ума». Новость одновременно потрясла всех и воодушевила. Ривка, Ицхак и Семен тут же навскидку набросали, какую одежду лучше всего брать, где будет недорого, но качественно, а потом плавно перешли и к другим мелочам, необходимым в хозяйстве. Я слушал все эти разговоры и наслаждался тихим вечером в кругу родных мне людей. «А мог бы сейчас сидеть в камере», — подгорчил мысли внутренний голос. «Вот чтобы жизнь протекала всегда так, и никакая мразь не смела совать свой нос в мои дела, придется побороться. Я не собирался оставаться безучастным, когда вокруг творится черти что. И тут как бы два выбора — вклиниться в эту преступную систему или полностью все поменять. Первый вариант сразу исключался. Ведь мое кредо — живи достойно или умри. Деньги не настолько важны, чтобы продавать за них свою честь и внутренний покой». Вечер прошел великолепно, как и, кстати, страстная ночь. Но вот пробуждение заявило о себе совсем по-другому. Я подскочил с кровати, хватаясь за грудь. Боль настойчивыми толчками напомнила о нашем договоре со смертью. «Все в порядке?» — сонно разлепила один глаз Ривка. Она выглядела вся растрепанной, но даже это было в ней милым. «Да, я на пробежку, не вставай». Пока надевал рубашку и штаны, она снова выключилась. Надо попозже попросить Ицхака ее растолкать, а то проспит весь поход на рынок. Девушка любила дрыхнуть часов до 10-11 дня. Боль продолжала нарастать, а печать становилась смоленистой. Я вышел на задний двор и уселся на лавочку. Сосредоточился на потоках маны и направил их на излечение проблемной зоны. Исцеляющие заклинания стерихом мы еще не затронули, так что пришлось обходиться тем, что есть. Но это помогло. Неприятные ощущения отступили, а я понял одну простую вещь. Мне надо растопить сначала весь сгусток и только потом прогрессировать по линии некромантии. Иначе пробуждение каждый раз будет отбирать слишком много внимания. Некроманты могли сами себя латать, но это отнимало уйму маны. Я просто столкнусь с тупиковой ситуацией, когда на купирование боли будет уходить половина магической энергии, если не вся. А вот через медитации затраты снижались в разы. «Не может же такого быть, чтобы сопричастным все, а отчужденным ничего», — подумал я, когда наворачивал круги и приветственно махал проходящим мимо жителям бастиона. Про плюсы Терех ничего не знал. Ведь им промывали мозги в этой ложе. Никто почему-то не хотел возиться с паршивой ветвью некромантии. Подбегая к порогу дома Гольштейнов, я увидел, как Ицхак суетится туда-сюда, разгружая подкатившую к лавке телегу. В руках у него были свертки ткани, обвязанные бичевой. «Доброе утро», — сказал я ему. «Что это?» «Вот, тебе передали». Он сунул мне бумажный пакет, скрепленный сургучом, а сам продолжил разгрузку. Я потрогал товар. На ощупь — ножи. Возница безразлично смотрел в пустоту и временами сплевывал. Чуть глубже стояли приоткрытые ящики с книгами. Походу, тоже нам привезли. На обороте пакета был помечен громовецкий адрес моей семьи. Я вскрыл конверт и увидел там три бумажки. Одна с банковской выпиской и печатью, а две других — письма. Одно я сразу спрятал в карман, узнал почерк Софи, а второе развернул и быстро пробежал глазами. «Уважаемый Артем Борисович, пишет вам ваш самый лучший работник, доверенный торговый представитель Баритинский ИКО, а по совместительству стряпчий, личный советник, распорядитель и важнейшее лицо компании Феликс Дарманьяк». Так, ну с этим все ясно. Пропустить. Дальше тот распинался, какой он большой молодец. Потом пошли жалобы на Елисея, новости и слухи дворянского имения, целый опус про дела Владимирской лавки. Если коротко, продажи шли бодро. «Высылаю вам банковский чек. Как и приказывали, прибыль вкладываю в производство. За 20 дней вашего отсутствия Елисей смастерил 58 ножей в 5 процентилей. 20 штук проданы во Владимире по цене 1000 рублей каждый. Из них доля Елисея — 2000 рублей. Моя доля — 400 рублей. Выплаты Егорке и Шатуну по 5 рублей в день за отведенный срок составили 200 рублей. Закупка болванок в количестве 400 штук у кузнеца Федора обошлась в 8000 рублей. 20 рублей штука. 1400 рублей отложены на непредвиденные расходы. 8000 рублей положил в банк на ваш счет. Выписку прилагаю. Постскриптум. Взял на себя смелость отправить вам 200 ножей для зачарования. Через одного купца узнал, что в Вологде они в 5 раз дороже. Я не в курсе, как вы там устроились, ваше благородие, и чем занимаетесь, но если товар не нужен, продайте скупщикам по 80 рублей штука и выручите еще 16 тысяч рублей. Навсегда преданный ваш слуга Феликс Дарманьяк». И размашистая роспись с кругляшками и черточками. Я махнул Ицхаку, чтобы продолжал разгрузку, а сам поднялся к себе в кабинет и быстренько набросал для Феликса план развития мастерской. Я велел ему заполнить прилавки во Владимире до отказа и столько же держать в запасе. Также предупредил, что готовлю ему партию простеньких ножей на тени, барьерную магию и некромантию. Последние две стихии в артефакторике были очень редкими. Феликс умел молчать и схватывал все на лету. Потому я не вдавался в подробности, откуда у нас сей товар. Делец знал, что его задача — продавать. Подобный ассортимент еще больше завоюет симпатии покупателей в торговом городе, поэтому вторым распоряжением я велел ему нанять охрану из 4 сильных магов. Не скупись на оплату. 2 приставь к книжному дому Софи, пусть работают посменно. А других 2 к нам во Владимир, Мне так было спокойней. Заодно и Егорку освобожу под нужды Елисея. Тому сейчас, по словам Феликса, не хватало ассистента. Поставив последнюю точку, я отправился на почту. К сожалению, все это время у меня голова была забита местными проблемами, потому я совсем забыл про контроль Громовца. Но сейчас дела пошли в гору, и я мог выдохнуть. Помимо всего прочего, велел Феликсу пользоваться друидскими услугами доставки писем через птиц. Сообщение из Громовца в Бастион стоило 50 рублей. Это очень дорого. Но важные сведения я должен получать как можно быстрее, потому приказал не экономить на этой статье расходов. Еще было письмо для Софи, где я предупредил, что задержусь месяца на полтора точно. Бреши сами себя не уничтожат, а я хотел вернуться в Громовец во всей красе, закрыв семейный долг. Ну и отцу коротко написал, что да как. Всю эту корреспонденцию друид упаковал в мелкие квадратики и привязал к лапкам орла. Я попросил лучшую услугу, что была, и в скором времени гордая птица вылетела в ближайшее почтовое отделение, где срочное послание передадут другому орлу, и так по цепочке до самого Громовца. Выходя обратно на улицу, я натолкнулся на шедшего к нам в дом Бенкендорфа. «Александр Христофорович», — удивился я, — «вы же сказали, до завтра задержитесь». «Управились раньше. Мне тут доложили про вчерашнюю ситуацию. Объясни вкратце, что было». Мы остановились возле зеленого уголка и присели на лавочку. «Значит, ты стал некромантом», — резюмировал Христ после короткой беседы и задумался о чем-то своем. «В целом ты прав. Отчуждение не преследуется по закону, но в ложу его последователей не принимают». На удивление, он не потребовал с меня подробностей по поводу всей этой темы с некромантией, скорее наоборот, будто поставил сам себе галочку. Все идет по плану. И это мне не очень понравилось. Возникало ощущение, что он знает больше, чем показывает. Но его следующие слова оказались еще интересней. «Что бы ни предложил этот сукин сын Пельняк, ты согласишься».